Нельзя сейчас, она не принимает, угрюмо, с тоской и обреченностью глядя на решительно шагающего меня, сказала она. Мне ее даже жаль немного стало. Так иди и скажи, что пришел старый знакомый, сказал я. Не хочу тебя еще раз бить. Десяток находящихся тут бойцов настороженно пялился на меня, не решаясь вмешаться. Пропустите его, раздался голос из-за дверей. Бойцы со вздохом облегчения расступились, пропуская меня. Я решительно шагнул к дверям и мощным пинком распахнул их. Дверь жалобно грохнула о стену, и я вошел, закрыв ее за собой. Ты меня поймала, подруга, и я жду убедительных доводов в пользу того, что это было пиздец как необходимо, заявил я. Тебе уже должны были рассказать о происходящем. Что тут может быть неясного? Раз ты тут, значит, сам все понял, сказала девушка, пожав плечами. Она сидела в мягком кресле, поджав колени к груди, и пила прямо с горла какой-то напиток, по виду и запаху, хороший коньяк, разбавленный чем-то еще. Вид у нее был весьма усталый. Волей я ощутил ее настрой и поразился. В ней царили уныние и усталость. Я был удивлен. И это отчаявшееся существо, пытающееся нажраться в разгар дня, та самая Алена, которая сумела создать и организовать быт и торговлю в этом осколке цивилизации, окруженном хаосом апокалипсиса. Что за херня? Что за дела, Ален? Что с тобой? Где та расчетливая ведьма, на которую я оставлял грант? Месяца ж не прошло, как ты до такого докатилась? Пораженно спросил я. Что за нахуй? Девушка равнодушно осмотрела меня и внезапно крикнула. Лида, несите сюда первый сундук. Из соседней комнаты вышли две девушки, таща тяжелый сундук, окованный металлом. Он был испещрен рунами, слегка светящимися алым. А теперь все вон отсюда, велела девушка. Девушка встала и решительной походкой подошла к сундуку. Распахнув его, она достала оттуда плащ и три книги навыков. Взглянув на мои босые ноги, она насмешливо хмыкнула. Одевай это и изучай книги. Времени мало, не тупи, поторопила она меня. Плащ боевого мага, высокий ранг 1 класс. Дух плюс 350, регенерация духа 12 единиц в минуту. Пассивная способность, добавляет 100 единиц духа из окружающей среды в ваши навыки высокого и выше рангов. Бесценная вещь. Плащ имел специальные небольшие наплечники, с которых свисал ярко-алой полосой ткани. Три книги оказались пассивными навыками среднего ранга 3 класса, добавившие мне по 30 очков к силе, интеллекту и реакции. Теперь мои характеристики выглядели следующим образом. Руслан Мереев, 25 лет, человек ранга полководец, 92 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила – 100, ловкость – 100, интеллект – 90, реакция – 130, выносливость – 100. Дух 937-937, отрицательная воля 367-367, активные навыки, огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 250 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 2 класс, боевая форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа, барьер, низкий ранг, 15 единиц духа, личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа, пассивные навыки, воплощение стихии, внеранговое, амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне, техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, техника силы, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц силы, техника восприятия, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц реакции, техника разума, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц интеллекта, повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы, повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости, повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта, повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции, повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости, повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа, книга силы, низший ранг, 5 единиц, книга ловкости, низший ранг, 5 единиц, книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц, книга выносливости, низший ранг, 5 единиц, книга духа, низший ранг, 5 единиц, феникс, одушевленное оружие, внеранговое, синхронизация, 11, доступен навык пепельный шторм, высокого ранга 4 класса, расходует 100 единиц духа, Дополнительно 400 единиц духа из окружающей среды. Резерв – 300 единиц духа. Плащ боевого мага, высокий ранг 1 класс. Дух плюс 350, регенерация духа 12 единиц в минуту. Пассивная способность – добавляет 100 единиц духа из окружающей в ваши навыки высокого и выше рангов. Владелец – Руслан Мераев. А теперь слушай внимательно, Рус, горячо зашептала мне на ухо девушка, вплотную прижавшись ко мне и обдавая меня перегаром. Дела пиздец как плохи. У меня нет времени тебе объяснять все в подробностях, поэтому выслушай меня не перебивая. Через пару часов Андрей вернется со своей сукой, и меня попытаются прикончить. Я уже отправила черного человека за тобой и Кариной сегодня с утра, но судя по тому, что ты вернулся один, он до вас не добрался. Андрею промыли мозги и пообещали воскресить Юлю, и он поклялся в верности Вельзевулу. Эта тварь полностью подчинила верхушку вояк и братков, но я не купилась на его посулы. Большинство бойцов на их стороне, со мной только батальон Миши и 3 из 7 вольных рот. Андрея сейчас делают полководцем, и по возвращению они намерены вызвать меня на совещание и прикончить. Люцилла, эмиссар сектантов, тоже полководец. Вся моя надежда сейчас на тебя, но в моем окружении есть предатели, так что сейчас ты должен перевести плащ в невидимый режим. У него есть такая функция, разберешься. Сейчас мы с тобой устроим громкую ссору, ты дашь мне по роже, поуришь о том, что не позволишь никому собой манипулировать и свалишь. После мой человек встретит тебя в том же баре, где ты общался с Андреем и проведет тебя в комнату, где у нас обычно проходит совещание. Ты попадешь туда по потайному пути и будешь стоять в специальной нише. Я понимаю, что ты можешь сейчас мне не верить, потому не прошу нападать на Андрея сразу, как он войдет. В ходе разговора сам во всем убедишься. Я уверена, ты и сам примешь мою сторону. Вся моя надежда на тебя, Рус. Надеюсь, ты стал сильнее за время своего отсутствия. Ты моя единственная ставка. А теперь будь умным мальчиком и закати истерику. И ты считаешь, что я поверю в эту хуйню? Взревел я, отшвыривая ее в сторону. Ты что, самой умной себя вообразила? Андрюха мой друг, мы с ним сюда вместе пришли. И теперь ты хочешь, чтобы я помог тебе его прикончить? Да шлап ты нахуй, тупая пизда. Я бы прикончил тебя своими руками, если бы не трахал тебя когда-то. Я с размаху залепил вставшей девушке пощечину. Я не вру, Рус, пожалуйста, стой, взвыла Алена. Но я, не слушая, направился к двери. Рывком распахнув ее, я повернулся к лежащей на полу девушке и процедил. А плащ я забираю в качестве компенсации, считая это платой за попытку мной манипулировать. Выйдя наружу, я обратился к стоящему среди ошарашенных охранников Валере. Тот, кстати, был в шоке больше остальных. Я обратно в бар, до завтра меня никому не беспокоить. Очень надеюсь, что вам хватит ума не являться мне на глаза, процедил я. Глава 18. Реванш, начало. Рус. Не став дожидаться реакции Валеры, я отправился вниз. Плащ был в режиме скрытности. К сожалению, в этом состоянии все его эффекты прекращали свое действие. Через какое-то время я вернулся в тот же бар. Да и куда еще мне было идти? Все слишком поменялось за время моего отсутствия. Гребаный хаос апокалипсиса. Никакой стабильности. Не меняется лишь одно – людская жажда силы, власти и богатства. По приходу в заведение меня встретил все тот же мальчишка-официант. В помещении все так же почти не было посетителей, но уже начало прибавляться работников. Во всяком случае, первые полуголые, а некоторые и полу, тут уже присутствовали. Отдельную комнату мне, распорядился я. Не желаете чего-нибудь выпить? Вежливо спросил он. Тащи мне каких-нибудь ягод, фруктов да самое крепкое пойло, что есть в этой дыре, хмуро ответил я. Пацан неодобрительно поджал губы и, молча кивнув, удалился. Ко мне подошла девушка, судя по наряду, состоящему лишь из тоненьких стрингов, чулков и туфельках на высокой платформе, местная стриптизерша. Она была ярко накрашена, распущенные волосы белого цвета доходили до середины спины, зеленые глаза смотрели цепко и настороженно. У нее были правильные черты лица, аккуратный прямой нос и немного пухлые губки. «Я покажу дорогому гостю самый лучший из здешних номеров», с нервной улыбкой обратилась она ко мне. «Показывай, но говорю сразу, мне сейчас не до шлюх», грубо бросил я в ответ. На это заявление у нее дернулось веко, но ответа не последовало. Как-то странно она реагирует для девушки своей профессии. Девушка повела меня к подземным ярусам бара. Спустившись на минус третий, и, видимо, самый нижний этаж, меня провели по короткому коридору без дверей. Мы остановились перед единственной на этаже массивной, окованной сталью дверью. На ней были выплавлены руны, очень похожие на те, что я видел на сундуке Алены. Только от этой двери веяло такой несокрушимостью, что я мгновенно понял, силой в это помещение не попасть даже мне. Чтобы раскурочить подобное, нужно быть хотя бы системным лордом. Если уж здесь даже дверь такая, то и стены, пол и потолок наверняка соответствуют. Если меня запрут в подобном месте, сумею ли я выбраться, куда меня притащила эта блядь? «Слышь, красотка», — окликнул я остановившуюся напротив двери девушку, проявляя обратно в реальность плащ, как бы невзначай перехватывая поудобнее Феникса. «Я, конечно, просил номер получше, но не перебор ли это? Не уверен, что мне подобное по карману. Я от Аленки, придурок», сделанным спокойствием ответила стоящая спиной ко мне девица, занятая манипуляциями дверью. «Посланник шлюха, ну, это в ее стиле», усмехнулся я, не расслабляясь. «Представиться можно кем угодно». На меня повеяло наполненной раздражением волей, и я удивленно присвистнул. «Да тут целый генерал в стрингах передо мной ходит. Ничего не хочешь прояснить?» — поинтересовался я. В ответ раздался полный вселенской тоски вздох. Ничего не ответив, она продолжила манипуляции с волей. Через несколько десятков секунд дверь, наконец, со щелчком открылась. Девушка спокойно прошла внутрь. «Проходи, чего встал?» — раздался изнутри ее раздраженный голос. «Или ты испугался? На слабо меня не бери», — спокойно ответил я, не торопясь входить. «Чем докажешь, что ты от нее? Если бы меня предупредили, что ты такой трус, я бы, честное слово, вообще отказалась бы сюда тащиться». Недовольно начала она. «Я из-за тебя второй день в шлюху наряженная хожу, ожидая, когда можно будет дело сделать. Думала, встречу знаменитого мясника, посмотрю, что он из себя представляет, а ты оказался всего лишь». Я надавил на нее волей в полную мощь. Из-за двери послышалась приглушенная ругань. Я ощутил попытку контратаки, но легко ее отразил. Надо признать, чувствовалось, что девушка не просто так получила ранг генерала. Отпор она давала на удивление приличный. Однако, когда я начал стремительно наращивать силу воздействия, из комнаты послышался возглас: «Хватит, сдаюсь». Алена сказала, что если ты потребуешь доказательств, надо сказать, родинка на головке. Ну, эту информацию действительно знал ограниченный круг лиц женского пола. Я перестал давить и вошел внутрь. «Что, серьезно, у тебя и вправду там родинка?» — удивленно спросила девушка. Я думала, она прикалывается. Сам не ожидал, что она ее разглядит, запомнит и вот так использует. Пожал я плечами, оглядываясь. «Но родинка, пусть и небольшая, там есть. И если бы ты не вспомнила про нее, я бы тебя прикончил». На это девушка ничего не ответила, лишь зябко передернув плечами. Видимо, только сейчас до нее дошло, что ей действительно грозила смертельная опасность. «Зачем мы тут?» — поинтересовался я. «Не похоже на тайный ход в цитадель. Комната выглядела, словно кладовка. Хорошо убранная, аккуратная и даже в чем-то уютная, но не более. Помещение имело метров 30 в длину и около 10 в ширину. Вдоль одной из стен тянулась стойка с различным системным оружием, вдоль второй – манекены в различных доспехах. Все, что тут находилось, обладало средним рангом. У дальней стены стояло 4 таких же сундука, как и тот, что я видел у Алены в покоях. «Это основная личная сокровищница Аленки», – пояснила девушка, закрывая дверь. «Здесь действительно ценные образцы оружия, зелья и экипировки. Ты же помнишь, что нам сегодня предстоит. Неужели ты собираешься драться в том рванье, что на тебе? Плащ, конечно, красивый, но остальное я бы просто сожгла. Давай тебя как следует экипируем». «Да и меня заодно», — алчно улыбнулась девушка, оглядывая окружающие нас богатства. «Мы с тобой, мой друг, ее основные козыри сегодня вечером. Надо соответствовать». Она двинулась плавной, грациозной походкой, на ходу скидывая обувь. Пройдя мимо меня, она подошла к самому краю ряда манекенов с доспехами и дотронулась до одного из них. Короткая вспышка, и передо мной уже стоит облаченная в глухой, но изящный доспех девушка. Даже шлем открытой формы на голове появился. «Не стой столбом. Этот, твой», — указала она на стоящий рядом манекен. «Это средний ранг 1 класс. Таких меньше десятка полных комплектов на весь регион. В Гранде такие лишь на Алене и Андрее имеются. Ну и у нас с тобой теперь. Они теперь наши», — в качестве платы за помощь, прикинь, возбужденно сказала она, да за такую красоту я 10 раз задницей рисковать готова, да что там рисковать, месяц ублажать Алену готова, и кстати, добавила она, глядя как я спокойно шагаю к указанной мне броне, сними свои лохмотья, не позорься, броня со встроенным поддоспешником, нигде не натрет, абсолютно не смущаясь и не думающую изображать смущение и отворачиваться девушке, я разделся, оставшись в одном лишь плаще, и подошел к указанному манекену, волей коснулся доспехов на нем и, пожелав их экипировать, через мгновение почувствовал на себе приятную тяжесть брони, полный комплект доспеха системного стража, средний ранг 1 класс, добавляет плюс 100 ко всем характеристикам, обладает пассивным свойством регенерации брони в случае ее повреждений, также увеличивает запас прочности навыка личной защиты среднего ранга на 50 единиц духа, нельзя экипировать с плащами, кольцами и подвесками ниже высокого ранга, послушай, как тебя там, обратился я к девушке, Лина Молния, подбоченилась девушка, так вот, Лина, продолжил я, раз уж некоторое время мы с тобой будем напарниками, я тебе кое-что расскажу, бесплатный сыр, Лина, бывает лишь в мышеловке, а в нашем с тобой случае, это не просто мышеловка, это огромный медвежий капкан, ты напоминаешь мне одну мою подругу, вздохнул я, вспоминая Карину, поэтому хочу предупредить, когда дойдет до дела, не вздумай переть впереди меня, твоя задача, помочь выжить Алене. Когда я выйду на сцену, основное внимание и усилия врагов сосредоточатся на мне. Не вздумай пытаться мне помогать или еще как-то путаться под ногами. Этим ты мне лишь помешаешь. Ты меня услышала? С лица девушки сошла улыбка. Серьезно кивнув мне в ответ, она спросила. Все настолько плохо, ХМ? Ну, тут как посмотреть, ответил я. Надо налаживать понимание с этой девицей. Нам, в конце концов, скоро драться плечом к плечу. Скажи, как ты видишь расклад сил, Андрей и Люцилла, полководцы. Насчет этой пизды не знаю, но Андрей и без статуса полководца очень сильный воин, намного сильнее меня. С ними точно будут айсберг и буря, каждый из них, предположительно, слабее меня. Плюс камень из спецотряда, но про него я мало что знаю. Ну и, пожалуй, все. Остальные будут с бойцами, им, таким составом, больше никто и не нужен. О том, что я, генерал, никому не известно. Ты ведь не смог ощутить этого, пока я не показала волю, спросила она. Дождавшись моего кивка, она продолжила. Я до недавнего времени была одной из игроков. У меня есть специальный предмет, высокого ранга, скрывающий эволюционный ранг. Они считают, что на стороне Алены нет действительно сильных бойцов. Скорее всего, на совещании будут еще Миша, комбат 3-го батальона, да Паша, один из командиров вольных рот. Их обоих, насколько я знаю, назначил на должность еще ты. Паша, кстати, качается, как бешеный, позавчера вообще одного из крысиных генералов убил своими руками и получил статус генерала. Это уже 6-й убитый им и его бойцами генерал, говорят, он наконец, собрал себе такой же доспех, как у нас с тобой сейчас. О нем мало известно, его рота не вылазит из рейдов, у них постоянный недобор бойцов, но в бою они со спецотрядом потягаться могут. Так что расклад, по их расчетам, такой, с одной стороны, 2 полководца и 3 генерала, с другой, 2 генерала и командир. Но с тобой и мной положение, сам понимаешь, кардинально меняется. Если ты сумеешь взять на себя Андрея и Люциллу, мы прикончим остальных. Рассчитывали мы, конечно, на полный комплект, мясника и бешеную, но даже так нам вполне по силам победить. Главное, сумей продержаться до того, как мы прикончим своих противников. Я покачал головой, выслушав эту речь, она кое-чего не знает, и думаю, сейчас самое время ее просветить. Узнав, что я в Гранде, сюда явится и тот, кто стоит за сектантами. Моя смерть очень важна для этого существа, куда важнее, чем весь Гранд, вместе взятый. Впрочем, это верно для нас обоих, нам одинаково необходимо прикончить одному другого, слишком велика награда, усмехнулся я, если вдруг окажется, что он не пришел, никаких проблем не предвидится вообще. С такой экипировкой я просто прикончу Люциллу и троицу генералов, а Андрей вырублю. Это идеальный расклад, но нам вряд ли повезет настолько. Так что, скорее всего, я буду вынужден драться с этой тварью, а тебе и Паше с Аленой нужно будет прорываться оттуда и драпать со всех ног, прихватив Мишу. Сейчас есть лишь одно безопасное место для вас, это поселок в лесу, под названием «Мирный». Драпайте туда, если поймете, что даже со всеми подконтрольными отрядами не можете победить, и людей всех ведите туда же. Передашь это Алене, когда прибудем на место. А что это за тварь, что стоит за сектантами? Насколько я знаю, это их оживший божок, верно? Поинтересовалась она. Его зовут Вельзевул. Он – аватар некой твари, по силам равной системе. Это все, что я о нем знаю. И еще он очень силен. Если сбудутся мои худшие опасения, нам придется срочно драпать. Большего не скажу. А сейчас бери оружие и веди меня на место, распорядился я. Тут для тебя глефу первого класса припасли, возьми ее. Повезло тебе, будешь третьим, после Андрея и князя, у кого оружие такой силы, с нотками зависти произнесла девушка. Забирай себе, улыбнулся я. Мне менять оружие уже вряд ли когда-нибудь понадобится, закинул я на плечо Феникса. Что-то я ничего особенного в ней не чувствую, подозрительно взглянула она на мою глефу. Выглядит, конечно, красиво, но момент для просто красивых цацик неподходящий. В ответ от Феникса пришла мощная волна воли, даже более сильная, чем способен выдать я. Девушка вскрикнула и отшатнулась. «Была не права, признаю», — сказала она. «Откуда у тебя такая красота? Секрет фирмы «Рога и копыта», — отшутился я. «Вряд ли тебе удастся добыть такую же, во всяком случае в ближайшее время. Так что цапай, что есть, Лина». К 8 вечера я с Русом уже сидели в потайной нише в зале совета. Большой зал на самом верхнем этаже цитадели был отведен под место встреч высшего руководства Гранда, и все совещания проходили именно здесь. Алена и Мясник уже успели обсудить план действий. Информация о неком противнике, который, предположительно, прибудет вместе с Андреем, заставил ее помрачнеть еще больше. По новому, отредактированному плану, было решено, что все подконтрольные нам войска должны были быть готовы прорываться в сторону леса. С приходом Руса к нам, наконец, окончательно решили присоединиться командиры остальных четырех вольных рот. Я, кстати, не ожидала, что вечно не пойми где болтающийся бывший руководитель Гранда до сих пор обладает таким влиянием на бойцов. Один 10-минутный разговор с офицерами четырех рот, и у нас стало на 400 бойцов больше. Было видно, что не все они в восторге от Руса, но тем не менее, они ему верили. После этой встречи я спросила его об этом, на что получила ответ. Все, кто сейчас сидит на руководящих должностях, делали первые шаги на пути к силе именно под моим руководством. Про меня можно сказать много плохого, но в одном они уверены, я всегда приносил им победу. У Андрея в их глазах просто нет подобного авторитета. После моего ухода вы никогда не устраивали больших сражений, максимум один батальон разом в рейд ходил, уж не знаю почему. Я для них как Сталин, нелюбимый, но победоносный вождь и эффективный руководитель. От скромности умереть ему явно не грозит. Сталин, тоже мне. Вообще, я представляла его несколько иным. Рассказы заставших его здесь бойцов рисовали мне сильного, харизматичного, не боящегося ни бога, ни черта, лидера, идущего в бой впереди своих бойцов. Эдакий ярл викингов. Реальность оказалась не совсем такой. Конечно, за те несколько часов, что прошли с нашего знакомства, нельзя хорошо узнать человека. Тем не менее, из того, что я видела, мне показалось, что это вовсе не ярл викингов, нет. Скорее, это был осторожный, никому до конца не доверяющий тип, всегда готовый ударить первым. Он никогда не выпускал из рук оружие, его воля постоянно ощупывала окружающее пространство, а сам он выглядел так, словно в любой момент готов ударить собеседника навыком. В общем, его можно много кем назвать, но уж точно не тем, с кем приятно иметь дело. Даже сейчас его кроваво-красные, чуть светящиеся глаза, настороженно оглядывая происходящее в зале, не забывали время от времени пробегать по мне. И что-то мне подсказывает, что дело отнюдь не в моей красоте. «Они идут», — вдруг прошептал он. «Приготовься, Вельзи с ними», — шепотом уточнила я. Хотелось надеяться, что все пройдет по легкому варианту. «Да», — мрачно буркнул он в ответ. Мы замолчали. Мне было запрещено использовать волю из опасений, что нас засекут. Прошла пара минут, и в зал вошли 6 человек. 5 мы, собственно, знали и так: Айсберг, Буря, Камень, Люцилла и Андрей Напалм. При виде 6-го, здоровенного, под 3 метра, Верзилы, в огромном и бесформенном плаще с капюшоном, полностью скрывающим лицо и фигуру, мой напарник злобно оскалился. «Алена, ты все еще не передумала?» — заговорил первым Андрей. Он действительно изменился. Хоть я и не использовала волю, чтобы соприкоснуться с его аурой, тем не менее, если раньше он просто казался мне сильнее, чем я, то сейчас он словно в другую лигу перешел. Не ожидала, что смена эволюционного ранга будет так сильно ощущаться. Я тебе уже не раз говорила, Андрюш, устало вздохнула она в ответ. Я не верю ни в каких богов, демонов и прочих, и в секту, которая занимается человеческими жертвоприношениями иномирной твари, я не пойду. Жаль, что ты все же решил стать рабом в обмен на силу, а ведь Рус в тебя верил, он всего лишь человек, к тому же, не самый умный, он уже сейчас слабее меня, так зачем мне думать о его вере или ее отсутствии, в меня, я выбрал служение божеству, и уже получил награду, и это лишь начало, дальше нас ждет лишь еще боль, начал распаляться он, но был прерван. Заткнись уже, Андрюха, перебил его мясник, выходя из нашего укрытия. Божеству он, блять, служит, тоже мне. Птенчик, не хочешь вынуть руку из задницы своей марионетки и сам подать голос? Насмешливо обратился он к молчаливому гиганту. Маскировка у тебя полное дерьмо, кстати. Ну почему же, ответил, скидывая плащ, великан. Это не маскировка, просто народ тут впечатлительный, все норовят в ноги кинуться. Приходится прятать свое великолепие. Аватар Вильзевула, 187 уровень. Моим глазам предстал самый настоящий чернокрылый ангел. Золотые глаза, волевой подбородок, четкие скулы. Он был прекраснее всего, что я когда-либо видела. Золотые, чуть светящиеся глаза насмешливо глядели на вышедшего ему навстречу человека. Ангел был в точности таких же, как и мы, в доспехах, на поясе висел полутораручный меч, явно выше среднего ранга. От него веяло громадной мощью, его воля подавляла, и я вдруг почувствовала ужас, с подобным противником нам точно не сладить. Но тут от хищно скалящегося Руса хлынула воля, сметая подавляющее давление. Это была уже не чисто его воля, это была смешанная аура, его и его странного оружия, несущая ярость яростного огня и жажду убить стоящего перед ним врага. Я изумленно посмотрела на своего напарника, шокированная той мощью, которую ощущала. Он и его оружие, казалось, слившиеся воедино, и еще нечто странное, спрятанное глубоко в его душе, словно сливались вместе, готовясь к схватке, и эта сила, казалось, ничуть не уступала могуществу ангела. На фоне этих двоих полководцев Люцилла с Напалмом казались лишь бледными пародиями на этот ранг. Думаю, все присутствующие сейчас ощущали сейчас себя ущербными слабаками. Мы привыкли быть в числе сильнейших среди людей, и уже начали чувствовать себя чуть ли не лучшими из лучших, однако эти двое, молча стоящие в центре бури их столкнувшейся воли, одним своим видом показывали нам, что такое настоящая сила. Твою энергетику безбожно изуродовали, насильно подняв твой ранг, Андрюха. Не знаю, что там тебе наобещал этот уродец, но если тебе не помочь, ты навсегда останешься вот таким вот убожеством, не способным использовать высокоранговые навыки выше третьего класса, сказал Рус. В память о нашей дружбе, в память о том, что мы начинали вместе, и в память о Юле тебя прошу, не лезь в этот бой. Я знаю человека, который сумеет тебе помочь. Останешься в стороне от боя, и я сделаю вид, что ты не переходил на сторону врага. Это последний твой шанс, друг. Не слушай его, котик, взяла под его под руку Люцилла. Мы в шаге от цели, ос. Заткнитесь, насекомые, подал голос аватар. Ты хочешь решить все поединком, мой билетик в счастливое будущее? Насмешливо обратился он к мяснику. Я тоже не против. У тебя интересная игрушка, но даже ее маловато для того, чтобы сравняться со мной. Посмотрим, ущербный уродец. Криво улыбнулся он в ответ, а в следующую секунду два смазанных силуэта, красный и золотой, метнулись навстречу друг другу. Их столкновение породило воронку черно-рыжевого пламени, потолок цитадели снесло к чертям, меня отшвырнуло и приложило о стену. Оба противника взмыли вверх, окутанные облаком разноцветного пламени. Битва титанов началась. Глава 19. Большой переполох. Рус. Я взмыл сквозь огромную дыру в потолке, на лету обмениваясь ударами с Вильзевулом. В здании оставаться было нельзя. С таким врагом я бы не сумел уделять достаточно внимания контролю над своими навыками, чтобы не ранить остальных. Использовав импульс очередного удара мечом аватара, я позволил ему отбросить себя далеко в сторону. Наши с Фениксом силы смешались, как тогда, в битве с козлоногими. Вот только та парочка и в подметке не годилась Вильзевулу. Впрочем, С моей нынешней экипировкой я чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попытаться отнять жизнь этой твари. Сейчас, когда я был полон сил и по уши обвешан могучими предметами, Феникс куда четче взаимодействовал со мной. «Улетаешь, билетик, сегодня без подружки», — ревел мне вслед крылатый. Я упал в пределах второго кольца, разнеся вдребезги недостроенное здание, которому не повезло оказаться на месте моей посадки. Приземление я смягчил волной пламени, гася инерцию. К счастью, все жители, занятые отстройкой второго яруса, уже были в подземных убежищах. Об этом мы позаботились заранее, наплевав на нарушение секретности. В городе уже вот-вот должен был вспыхнуть бой, да и на вершине цитадели разгорелась нешуточная схватка. Впрочем, сейчас мне не до них. Вельзевул сотворил в ночном небе огромного змея из молний. Тварь стремительно рванула ко мне, и я ответил навыком четвертого класса, впервые применив его на практике. Вспышка сверхновой, так я назвал эту способность, требующую от меня 80 единиц духа, и вливающую еще 450 единиц из окружающей среды. С плащом поглощение энергии извне доходило до 550. Взмахом глефа я отправил навстречу змею небольшой, размером с теннисный мяч, шарик голубого пламени, стремительно увеличивающийся в объеме по мере удаления от меня. Пролетев с полсотни метров, он достиг двух десятков метров в диаметре и столкнулся со змеей. Вспышка столкнувшихся стихий осветила все на многие километры вокруг, на мгновение осветив сотни бойцов, замерших в нерешительности. 3 секунды борьбы, и мое пламя понеслось дальше, одолев змея. Аватар был вынужден использовать защитную сферу, спасаясь от моего удара. Видимо, бойцы Гранда, несмотря на происходящее, все равно не решались поднять руку на былых товарищей. Междоусобица еще не началась, но все могло измениться в любой миг, и пока тварь пережидала действие моего навыка, я решил воспользоваться ситуацией. «Братья и сестры, убивайте сектантов!» — взревел я, охватывая все на километр вокруг себя волей. «Андрей, Айсберг и Буря продались им. Вас всех хотят принести в жертву. Режьте всех, кто поклоняется этим тварям». «Не, договорить я не успел». Вырвавшись из моего огня, Вельзевул с ревом рванул ко мне с небес. Я отпрыгнул, но тварь, погасив инерцию от посадки, рванула ко мне. Взмах вражеского меча, объятого черным, холодным огнем иного мира, встретился с лезвием Феникса, горящего яростным синим пламенем. Мое оружие само рвалось в бой, эту мерзость оно ненавидело куда сильнее, чем козлоногих. Удар, отход, взмах навстречу выпаду врага, снова отход, укол острием глефы, с которой срывается голубой луч концентрированного пламени, но отражается личной защитой врага, и снова отход. Аватар значительно превосходит меня по физическим показателям, однако разрыв уже не столь огромен, как в нашем первом бою, мне вполне по силам драться с ним в одиночку. Системные доспехи явно работают на нем со значительным штрафом, уверен, что они дают ему не больше четверти от положенных статов. Мастерство врага было велико, он намного лучше орудует мечом, чем в нашу прошлую встречу, видимо, акклиматизировался за это время. Никто из тех, кого я встречал, не был так хорош в ближнем бою, но Феникс, все же, был пусть и не намного, но лучше. Мы бились почти на равных, однако он был выше, и его оружие било с большей дистанции, потому я в основном защищался, ведомый Фениксом, и лишь изредка переходил в контратаки. Черное пламя врага столкнулось с моим огненным плащом. Мы оба, объятые каждой своей стихией, молча рубились, не отвлекаясь больше ни на что. Мир вокруг для меня перестал существовать, я видел лишь Вельзевула, и вся моя концентрация была направлена на то, чтобы не упустить подходящего момента для использования высокоранговых навыков. Валера. Тем временем отряды бойцов, еще недавно собиравшихся вцепиться друг другу в глотки, замерли, глядя на удивительный поединок, разворачивающийся у них на глазах. Я огляделся, оторвавшись от представшего нам зрелища. Командир там и сам справится, мое дело, сектанты. Всех тех, кто якшался с ними, в наших отрядах заранее изолировали. Убивать не стали, напоили зельями сна. Полезная штука, погружает человека в длительный сон, скорее похожий на кому, незаменим при медицинских операциях. Эдакий наркоз постапокалипсиса. «Людвиг!» — крикнул я. «Ты же видишь, что это Рус, и ты сам слышал, что он сказал, Андрюха с вашим комбатом продались этим тварям. Все еще хочешь устроить резню?» Людвиг был моим знакомым еще до апокалипсиса. Мы с ним вместе работали в Гранде, и вместе же присоединились к отряду Руса еще в дни правления Совета. Вот только дальше, после того, как командир устроил трепку браткам, наши мнения сильно разошлись. Людвиг, двухметровый накачанный бугай, несмотря на свою пугающую внешность, был до всего этого баптистом. Конечно, в изменившемся мире полностью избежать насилия было невозможно, но он был одним из тех немногих, кто до сих пор считал, что насилие – это самый крайний и худший способ решения проблем. Он был командиром одной из рот айсберга, и хоть и не числился его замом, однако авторитетом обладал даже большим, чем его командир. Тот стал комбатом, даже не побывав ротным. Андрей просто поставил командовать батальоном бывшего командира одного из взводов своей первой роты. Примеряло со всем этим Людвига, который был первым, кто сумел самостоятельно поднять свой ранг до генерала, лишь вера. К моему сожалению, тот быстро втянулся в новую религию, и на этом мы окончательно рассорились. «Ты предлагаешь мне принять сторону того, кто сейчас бьется с посланником Божьим», — раздался мрачный бас моего бывшего товарища. «Высшие силы — наш единственный шанс к спасению. И что значит продался? Это вы, в слепоте своей, не видите истинного положения дел. Прошу тебя, Валера, прикажи своим людям сложить оружие. Сдайтесь, примите свет истинной веры, и никто не погибнет. А вот тут, мил человек, ты сильно ошибаешься», — раздался еще более мощный голос, — и нас всех накрыла могучая воля. «К свету веры истинной вы, мерзкие идолопоклонники, никакого отношения не имеете. И я обещаю, что если вы не сложите оружек, то мы, орден, истребим как всех вас, так и ваших близких». С севера, из здания Хафа, стремительно выходили и строились в боевые порядки бойцы Кирилла. Сам он шел впереди своего воинства, вооруженный огромной двулезвийной секирой на длинном древке, облаченный в ярко-белый доспех, с золотым плащом, развивающимися за плечами. От него исходила могучая сила, уступающая лишь тем двоим, что продолжали сейчас меняться силами, оставляя в руинах все на своем пути. Лина, я, Алена, Миша и Паша с трудом держали оборону. После того, как эта пара чудовищ, снеся крышу, отправились выяснять, чей хер длиннее, стало совсем туго. Я надеялась, что Люцила или Андрей отправится помогать своему хозяину, но те, видимо, считали, что тот и сам справится. Все, что мы сейчас могли, это ставить барьеры и заливать все вокруг ледяным огнем Алены, плавно отступая к выходу. Ни мы, ни наши противники пока не применяли навыков высшего ранга, опасаясь, что цитадель попросту рухнет. Андрей-ей-ей, мерзкий педрилой предатель, выходи, сука, я тебя кончу. Раздался наполненный яростной волей рев откуда-то снизу, от подножия цитадели. А во, это же Кирилл Вулкан, решил помочь, он же отказывал нам в помощи все это время, так чего передумал, да и вообще по нашим сведениям, Кирилла и большинства его бойцов сейчас даже не было в Гранде. Лицо Андрея перекосило от ярости, от него повеяло раздражением, и я интуитивно почувствовала, сейчас он ударит в полную мощь, наплевав на риск обрушения цитадели. «Бежим!» – заорала я, ударом молнии прошибая пол и прыгая вниз. Остальные не стали испытывать судьбу и прыгнули вслед за мной. Это было вовремя, потому что весь верхний этаж затопило море пламени, сметая остатки стен и потолка. Мы тут же пробили еще один этаж, затем еще, и, в конце концов, пробив одну из стен, выпрыгнули вниз. На лету нам предстало завораживающее зрелище. Подразделение айсберга и бури, общей сложностью под 500 бойцов, выстроившись повзводно, шли на прорыв с территории Гранда. Больше половины воинов из этих двух батальонов присоединились к бойцам Ордена и оставшимся верными нам бойцам, что сейчас выдавливали врагов. Однако окончательно их разбить мешало то, что снаружи, на третье кольцо стен, шли в атаку бойцы сектантов и, судя по всему, братков. Большая часть наших сил держала оборону снаружи. Ситуация складывалась неоднозначная, и выхода я не видела. Все это я видела мельком, ибо времени долго смотреть по сторонам не было. Мы приземлились, как ни странно, на довольно приличном участке свободного пространства. Вокруг не бушевало сражение тысяч бойцов, но не успела я удивиться этому обстоятельству, как все встало на свои места. Неподалеку от нас сошлись в бой Рус и Вельзевул, и именно от эпицентра их битвы старались держаться подальше все остальные. Я почувствовала мощное давление воли сошедшихся в бою противников, и поняла, что отсюда надо убираться немедленно. Оказаться меж молотом и наковальней меня совершенно не тянуло, уж лучше хаос общей схватки. «Бежим к нашим», — скомандовала Алена. «Андрей, я смотрел на удирающих Алену и ее прихвостней, и чувствовал поднимающуюся из глубины ярость. Тщательно выстроенный план летел к чертям, и все из-за появления Руса и Кирилла. Я же перехватил всех ее посланников в сторону леса, как он здесь оказался, и где это его психованная, но верная псина Карина. Впрочем, не время сокрушаться нарушению планов. Нужно во что бы то ни стало закончить начатое. Нельзя было дать уйти этой суке, но преследовать их лично я уже не мог. Кириллу не станет ждать, если я не спущусь к нему, он просто обрушит здание и свяжет нас боем, и тогда Алена сумеет смешаться с армией. Этого допустить нельзя, несмотря ни на что. Будь они все прокляты. За ними, вперед, скомандовал я Люцилле и троице своих подчиненных. Я займусь Кириллом. Милый, может, я лучше помогу тебе? Нежно спросила девушка. Мне хотелось ответить какой-нибудь резкостью этой шлюхе, но я сдержался. Терпение, Андрей, терпение. Рано слать сектантов, нужно продолжать играть роль покорного болванчика. Нет, Алена обязательно должна сегодня умереть, иначе все напрасно. Действуйте, нетерпящим возражений тоном приказал я. Я подошел к краю оплавленной площадки, что теперь служило крышей зданию, и посмотрел вниз, прямо на Кирилла. Как же не вовремя они все решили влезть. И этот Руслан, бесхребетный идиот, который сперва заварил кашу с атакой на вольное братство, а потом, когда дело дошло до того, чтобы принять на себя ответственность за свой же поступок, просто разнылся о том, что его все обижают и никто ему не верит, и свинтил в вольное плавание, повесив все проблемы на нас. Его же идиотская выходка, которая, по его мнению, облегчила нам жизнь, привела к тому, что у братков появился единый лидер, и вместо неорганизованной толпы они стали уже по-настоящему мощной силой. И Алена, когда я узнал о возможности поднять эволюционный ранг и предложил это ей, она наотрез отказалась, заявив, что не намерена никому клясться в верности и служить. И даже мое объяснение, что я предлагаю лишь воспользоваться сектантами, а не встать на их сторону по-настоящему, не заставило ее передумать. То есть перед Русом, который был сопливым мальчишкой с комплексом Супермена, она на задних лапках бегала, а подчиняться, хоть и временно, действительно способному нам что-то дать существу она, видите ли, не хочет. А ведь мы вполне могли без лишнего насилия объединить всех выживших в Химках. Подумаешь, всяких слабаков и отбросов в жертву надо приносить. Невелика цена, они и так каждый день мрут как мухи от лап тварей, а так хоть погибли бы с пользой. Судя по реакции Руслана, она, видимо, преподнесла ему все в таком виде, будто я поехавший фанатик. Наверняка для того, чтобы тот гарантированно меня прикончил, не иначе. Ну да ладно, я все равно планировал однажды прикончить аватара и самому взять власть над всеми выжившими в свои руки, так что пусть рвут друг друга на части. Мозги важнее силы, только вот эта парочка явно со мной не согласилась бы. Их бой у меня был запланирован куда позже, уже после окончательного объединения всех анклавов, но, любой кризис, это еще и возможность. Я уверен, Вельзевул сумеет прикончить Руса, однако и сам явно будет истощен и изранен. Вот тогда-то я и выйду на сцену. Уверен, за его смерть дадут нечто уникальное, с чем я точно стану на голову сильнее остальных. Надо только потянуть время, сражаясь с этим перекочанным святошей. Этим и займусь. Я спрыгнул вниз и, погасив инерцию падения волной огня, приземлился на ноги шагах в 10 от этого детины. Подняв свое копье с длинным листовидным наконечником, системное оружие среднего ранга 1 класса, я приготовился. А во, да ты, оказывается, не совсем уж бесхребетный ублюдок, оскалился святоша. Но тут тебе и конец, идолопоклонник. Я не стал отвечать этому недоумка. Смысл говорить с фанатиком? Мы одновременно шагнули навстречу друг другу, и волны пламени ударили во все стороны от нашего столкновения. Сейчас выясним, кто сильнее, напалм или вулкан. Рус. Первым ошибку допустил все-таки Вельзевул. Воспользовавшись брешью в его защите, Феникс заставил меня, не теряя ни доли мгновения, сделать выпад. Крылатый, едва сумев увернуться от летящего ему в лицо лезвия, сбился с шага и отскочил назад, восстанавливая равновесие, и я тут же призвал огненных змей. 4 сотворенные из кипящей магмы твари вырвались у меня из-под ног и мгновенно обвились вокруг аватара, едва успевшего призвать свою защитную сферу. Не теряя времени, Я использовал пепельный шторм. Несколько мгновений, и все вокруг заволокло кружащимся смерчем из раскаленного пепла, способно выжечь все вокруг дотла. Температура внутри шторма быстро поднималась, и вскоре достигла 1000 градусов по Цельсию. Лишь я один не ощущал дискомфорта в этой адской печи. Естественно, покорно ожидать своей участи Вельзевул не стал. С оглушительным грохотом черное пламя разметало моих змей и закружились спиралью, собираясь в единый шар над его головой. «Ты все такой же слабак, мясник!» — взревел слегка опаленный аватар. «И пара новых трюков этого никак не изменит. Ты всего лишь пища, уродливая тварь!» — заорал я в ответ с не меньшей яростью. «Всего-навсего очередная ступенька на моей дороге возвышения. И сегодня я сожру тебя, выблядок!» Как и всегда в таких ситуациях, меня вела вперед моя ярость. С появлением Феникса мой гнев и ненависть к любым врагам вышли вообще на новый уровень. Теперь я искренне и всей душой ненавидел это существо, и готов был на все ради его смерти. Я снова успел первым. Воронка из раскаленного пепла собралась в единое копье в небе над головой моего врага, впитав все тепло и энергию, и рухнула вниз. Надо отдать Вельзевулу должное, он успел среагировать. Могущественный навык, что он готовил для атаки, был перенаправлен в копье, и столкновение этих атак разметало нас в стороны, заодно обрушив землю под нашими ногами. Вот и первые потери среди гражданских, что укрывались в подземных убежищах. Ну ничего, недолго тебе, тварь, осталось, Лина. Мы все-таки успели отступить к одному из наших отрядов, и именно это спасло нам жизнь. Люцилла и троица генералов обрушились на нас в полную мощь, но нас было уже около сотни человек, и даже могущественный навык, явно класса третьего высокого ранга, использованный Люциллой, не смог кардинально изменить ситуацию. Окаймленный темными молниями торнадо столкнулся с десятками барьеров, и был остановлен, а затем и вовсе развеян моей молнией высокого ранга. Враги попытались отступить, и на этом схватка окончательно переломилась в нашу пользу. Я метнулась вперед, перехватив удирающего камня. До остальных мне, по большому счету, и дела не было, но к этому уроду у меня были свои счеты. В этот момент раздался грохот, и меня опрокинуло ударной волной на содрогнувшуюся от взрыва землю. Да что там творится, что земля под ногами танцевать начинает? Справа от меня, там, где бились Руслан и Вельзевул, поднимался к ночным небесам, закручиваясь спиралью, столб из двухцветного огня, черного и оранжевого. Как хорошо, что мы успели оттуда убраться. Воспользовавшись ситуацией, враги рванули прочь разными маршрутами, стремясь покинуть поле боя. Наши решили не преследовать врага, но я не могла упустить возможности прикончить этого подонка. В конце концов, я ушла из игроков ради этого. Андрей, я старался по большому счету лишь защищаться, стремясь потратить как можно меньше энергии, но получалось пока не очень. Кирилл же, полностью соответствуя своему прозвищу, напирал, поднимая целые лавовые цунами. Его навык третьего класса против моего, пространство лавы против неугасимого огня. У меня был козырь в рукаве, который мог бы кардинально изменить ход схватки, но его я приберегал для Вельзевула. Навык второго класса, копье света, был моим главным оружием, о котором никто не знал. К счастью, я уже стал полководцем, и теперь способности выше третьего класса были доступны и мне. Трус, так и будешь бегать от меня, взревел мой визави. Тебя же считают самым лучшим бойцом в Гранде, и это вся твоя сила. Я сражаюсь, как разумный человек, насмешливо ответил я, а ты подобен пещерному человеку с дубиной, и именно как пещерный человек и погибнешь. Этого оскорбления Кириллу хватило, чтобы окончательно лишиться самообладания. Вокруг него и так плясало небольшое озерцо лавы, но теперь к нему добавились еще и десяток шаровых молний. А он хорош, далеко не каждому под силу контролировать одновременно два атакующих навыка даже среднего ранга, не говоря уже о высоком. Молнии метнулись вперед, образовав вокруг меня хоровод. Не успел я толком ответить, как они преобразовались в электрическую клетку, не дающую мне выйти. Черт, он специально прикидывался безмозглым дураком, способным лишь на прямолинейные атаки. Вся лава вокруг моего врага поднялась в едином порыве, захлестывая меня подобно цунами. У меня не оставалось выбора, и я, плюнув на секретность, призвал копье света. Я впервые использовал этот навык в бою, так что сам толком не представлял, на что он способен. Направив всю свою волю, я представил как можно более широкий диапазон атаки у этого навыка, и у меня получилось. Вспышка света ударила навстречу цунами из лавы и разметала его. «Отлично, пора бы контраковать». Я метнулся к слегка растерянному Верзиле, и мы впервые за эту схватку скрестили оружие. «Валера, я вел свою роту к третьему кольцу стен». Понеся большие потери, изменники все же вырвались из окружения и соединились с сектантами и братками. У врага был значительный перевес в числе, но наши люди были куда лучше экипированы, да и навыки у наших были в целом лучше. Грант не экономил на бойцах, а уж ресурсов у нас было больше, чем у всех прочих, вместе взятых. Мы шли по лежащему в руинах рынку навстречу вражеским бойцам. Давно отработанная черепаха, когда рота, накрывшись со всех сторон барьерами так, чтобы они были внахлёст, шла вперед, подобно единому организму, обстреливая всех противостоящих нам врагов. Конечно, до идеала в исполнении этого маневра нам было еще очень далеко, но и того уровня, что мы демонстрировали, было более чем достаточно. Враги были разбиты на разные величины отряды, без какого-либо либо стандарта по количеству барьеров. Защиту некоторых отрядов мы сметали мгновенно, иные же даже по виду напоминали ходячие крепости, до того много над ними висело защит. Мы еще никогда не участвовали в столь масштабном сражении, и, что самое худшее, каждая рота действовала на свое усмотрение, по каналу командной связи ничего нельзя было понять, все разом о чем-то докладывали, требовали указаний, раздавали распоряжения, и не было никого достаточно авторитетного, чтобы заткнуть всех и взять командование на себя. Андрей предал нас, а Алена, увы, не обладала достаточным авторитетом, как командир. Да и не разбиралась она в этом особо, будем честны. Так и вышло, что, с одной стороны, мы были лучше экипированы и обучены, но лишены центрального командования, и потому бились разобщенно. У врагов была обратная ситуация, их было значительно больше и у них была относительно налажена командная работа между отрядами, но качество бойцов и экипировки значительно уступало нашим. Ну и выучка у них, в целом, была куда хуже, да. Это напоминало, если подумать, сражение римских легионов против орд-варваров. Пока мы теснили врагов, вынуждая их отступать обратно к периметру стен, но скоро мои бойцы начнут выдыхаться, и что тогда делать, непонятно. У нас не было резервов, не было плана битвы и не было путей отхода, ибо враги ударили как раз со стороны леса. Пока мы давили, перемалывая вражеские отряды, но, подозреваю, с нами билось сейчас их пушечное мясо. Действительно сильные бойцы покажутся уже тогда, когда у нас кончится дух. Рус, я встал на ноги, готовясь продолжить бой. Последний размен ударов был не в мою пользу, шар черного пламени оказался сильнее моего пепельного шторма, и язык вражеского огня все же задел меня, пройдя даже сквозь огненный плащ и личную защиту. Спасли доспехи, прожечь их, после преодоления защиты, вражеской атаки сил не хватило, и я отделался мелкими повреждениями энергетики. Пришла пора достать козырной туз из моей колоды. Огненный исполин второго класса встал во весь рост, сжимая в руках воплощенного феникса. Вельзевул ответил в полную мощь, черный огонь оформился в целый рой здоровенных, метра по три каждая, мух, в центре которого завис сам аватар, окруженный защитной сферой. Мухи всем роем кинулись на моего исполина, взрываясь при соприкосновении. Я шел прямо на врага, срубая взмахами глеф и часть летящих на меня тварей. Огненный исполин стремительно терял силу, а враг поднимался все выше в воздух, уходя из зоны поражения моего гиганта. Выход из ситуации пришел от сознания моего оружия. Ведомый его волей, я размахнулся и метнул сияющую белым пламенем глефу. Гигант повторил мой жест, и оружие, мгновенно преодолев разделяющую нас дистанцию, ударило в защитную сферу врага. Это был крайне рискованный ход, но он себя полностью окупил. В небесах словно вспыхнуло новое солнце, раздался полный нестерпимой боли крик, и обожженный, изуродованный силуэт, кувыркаясь, полетел вниз. Однако мне тоже досталось. Последние вражеские мухи атаковали меня уже на земле, и, несмотря на призванных мной огненных змей, свернувшихся клубком вокруг меня, сумели обжечь мою энергетическую оболочку и тело. Я лежал, чувствуя крайне непривычное ощущение, боль от ожогов. Я, повелитель пламени, уже успел позабыть, что это такое, жар враждебного огня. Тем не менее, несмотря на боль от раскалившихся доспехов и ощутимые повреждения энергетики, я сумел встать. Феникс вновь оказался у меня в руках, верная глефа сама вернулась ко мне. Враг ранен серьезнее, чем я, и этим надо воспользоваться. Сегодня я намерен довести дело до конца, Просто прогнать противника мне было абсолютно недостаточно. Только победа, только убийство. Глава 20. Реванш. Конец. Рус. Я двинулся к встающему с земли Вельзевулу, постепенно переходя с шага на бег. Обожженный, изуродованный пламенем аватар стремительно оправлялся от полученных травм, регенерируя прямо на глазах. Последние десяток метров я преодолел длинным прыжком, на лету нанося удар глифой. Противник нашел в себе силы подставить под удар меч, но тем не менее оказался снесен моим ударом. Кувыркаясь, крылатый укатился метров на 10 в сторону. Я тут же послал ему вслед вспышку сверхновой, но Вельзевул выставил на пути барьер. Как только пламя утихло, я ринулся на аватара. Феникс вновь горел синим пламенем, огненный плащ жег все вокруг, но и враг успел активировать свой огонь. Мы снова сошлись в ближнем бою, но на этот раз я уверенно теснил его. Чувствовалось, что сверхбыстрая регенерация отняла у врага много сил. Он даже не сумел восстановить до конца свои крылья. «Давай договоримся», – прохрипел он, с трудом отражая удары. «Мне найдется, что тебе пре». «Нет», – выдохнул я. «Никаких, нахрен, переговоров. Прикончить, и точка. Лина, я настигла камня уже за территорией Гранда. Точнее, он сам остановился, поняв, что я его нагоняю. Чего ты до меня доебалась? Мы знакомы?» Напряженно замерев, спросил он. Я посмотрела ему в глаза. «Неужели он не помнит?» «Посмотри на меня внимательно», – зашипела я, снимая шлем. Дав себя внимательно рассмотреть, я натянула его обратно. «Теперь понял». «Нет», – покачал он головой. «Слушай, подруга, давай разойдемся краями. Если начнем драку, это не пойми чем закончится. Зачем нам эти риски из-за уже законченного дела? Вы от нас отбились, Алена жива, я теперь в бегах. Все кончено, геройствовать ни к чему. Ты убил мою семью у меня на глазах, ублюдок», полным холодной ярости голосом сказала я. «Вы изнасиловали меня и мою мать на глазах моего отца, мужа и младшего брата. Затем убили всех и ушли. Точнее, вы думали, что убили всех, но я сумела выжить», цедила я слово за словом, все сильнее распаляясь. «Я долго копила силы и ждала возможности тебя прикончить. И вот он ты, передо мной, один, без своей вечной свиты из бойцов спецотряда, без своих дружков Айсберга и Бури. Один на один, как я и хотела. Ну так что, как думаешь, мы разойдемся краями или я тебя все-таки прикончу, гондон?» Взревела я под конец, вскидывая глефу. На это помрачневший мужик ничего не ответил. Да и что тут можно было сказать? Такой конфликт словами не решить. Противник начал с целой россыпи каменных шипов, под прикрытием которых отпрыгнул назад. Я рванула вперед, уворачиваясь и сшибая ответными лезвиями ветра камни. Противник парировал мой удар коротким клинком, но не отступил. В исступлении я принялась рубить его глифой, совсем забыв о навыках. Ненависть накрыла меня с головой, я перестала контролировать себя. Вот он, мерзкий выродок. Почти 2 месяца я жила мыслью о том, как убью его, и, наконец, он в моих руках. Камень бился молча, с ледяным выражением лица. Наши воли столкнулись, пытаясь продавить друг друга, и я почувствовала его холодное спокойствие и собранность. Он не паниковал, не злился и уж тем более не боялся. Такое ощущение, будто он вообще на тренировке. Вот уж действительно, камень. Больше минуты мы бились лицом к лицу. Я наскакивала, старалась бить с разных сторон, разными атаками, использовала навыки среднего ранга, но ему все было нипочем. Он не сдвигался с места, словно приклеенный, лишь отражал своим коротким клинком все мои удары, да принимал на личную защиту удары навыков. И вдруг, прямо в середине очередной серии моих атак, он резко отпрыгнул метров на 6 назад. Меня по инерции занесло на шаг вперед, и я ощутила чудовищное давление, опустившееся мне на плечи. «Вот поэтому я и не люблю всяких дилетантов с отрицательной волей», презрительно сказал, глядя на меня, «камень. У тебя лучшая экипировка из возможных, ты эволюционер ранга генерала и обладатель высокоранговой молнии. И как ты всем этим распорядилась?» Начала как истеричка махать бездумно своей железкой, даже не пытаясь включить мозги. «Среди вас отрицательных, у одного мясника мозги хоть как-то работают. Сука, убью, мразь!» Хрипел от ненависти я, стоя на коленях и из последних сил опираясь на глефу. На мне словно гора висела, пригибая к земле. Невыносимая тяжесть выжимала меня вниз. Думаю, не будь на мне доспеха, удвоившего мою выносливость, я бы уже получила не один перелом. Я пыталась сотворить молнию, свой сильнейший навык 4-го класса, за который и получила свое прозвище, но что-то мешало, не давая энергии собраться. В этот миг в небесах яростно вспыхнуло новое солнце, на несколько мгновений осветив все вокруг. Следом раздался полный ненависти и боли нечеловеческий крик, от которого у меня мурашки по спине побежали, несмотря на плачевность моей ситуации. Камень молча смотрел в небеса, высокомерно не обращая на меня внимания. Я смотрела в его лицо снизу вверх, пытаясь перебороть давление. К моему сожалению, никаких признаков страха или волнения он не проявлял, несмотря на то, что было очевидно, что его босс терпит поражение. «Знаешь, у тебя сегодня счастливый день. Я мог бы тебя прикончить, но оставлю в живых», — сказал он, наконец взглянув на меня. «И сразу, на этом берегу, проясним один момент. Я прикончил кучу народа, и хорошим человеком меня хуй назовешь. И если бы речь шла о том, что я просто прикончил твою семейку, я бы не спорил. Но вот если дело было, как ты говоришь, в изнасиловании, то это не ко мне. Я джентльмен удачи, и бабу, переспавшую со мной, всегда щедро награждаю. Я никогда никого не насиловал и уж тем более не убивал своих любовниц. Врешь, врешь, ублюдок. Увидел, что мясник побеждает, и торопишься сменить сторону, шкура продажная», — зарычала я. «Не без этого, конечно, но подумай вот о чем. Если бы я хотел, я бы сейчас мог тебя попросту прикончить, а через пару дней прийти сдаваться мяснику и предлагать ему свою службу. И поверь, он бы принял меня без лишних вопросов, он ведь и сам тот еще маньяк. Но вместо этого я тут с тобой стою, лясы точу, овца ты пустоголовая. В общем, не знаю, кто тебе сказал, что это я с тобой такое сделал, но советую перепроверить информацию. А сейчас ты немного поспишь», — снял он с пояса один из небольших пузырьков. «Если тебе повезет, свои тебя к утру найдут». Он подошел ко мне и, надавив на какую-то точку между челюстями, влил содержимое пузырька в открывшийся помимо моей воли рот и закрыл его ладонью, не давая выплюнуть содержимое. Из-за усиленного давления гравитации, которое совершенно не воздействовало на своего создателя, я не могла оказать нормального сопротивления. Захлебываясь и давясь, я была вынуждена проглотить отвратительную на вкус жидкость. Сознание сразу начало угасать, и я, несколько раз дернувшись, отправилась в царство Морфея. Рус, я уверенно теснил Крылатого. На его теле красовались уже 4 новые отметины, из-под рассеченных доспехов текла черная кровь. Я как на ладони видел замысел своего противника. Он явно дожидался удобного момента для того, чтобы взлететь и удрать, но вынужден был непрерывно защищаться и поддерживать черное пламя, расходуя на это силы. Давать ему возможности смыться я не собирался. Сейчас от меня требовалось лишь одно – навязывать ему ближний бой, пока он окончательно не обессилит. Внезапно я почувствовал, как к нам несется новый противник. Волей я ощутил, что это была Люцилла, спешащая на помощь своему истинному хозяину. Я ощутил, как откуда-то сверху на меня спускается воронка воздушного смерча. Вот шлюха, неужели не могла еще минутку еблом поторговать? Обязательно надо было влезть в последний момент. «Бегите, владыка, я задержу его», — раздался полный решимости женский голос из-за моей спины. «Ну что тут, сука, делать? Что такое не везет и как с этим бороться? Я ведь в полушаге от цели был, ну как же так?» Однако выбора не было. Я постарался прикончить урода призванными мной огненными змеями, но он, отделавшись очередным ожогом многострадальных крыльев, все же сумел разорвать дистанцию. Я был вынужден стоять в кольце свившихся вокруг меня змей, борясь с ураганом. Моего навыка 5-го ранга было недостаточно, чтобы полностью защититься от этой атаки. По моим прикидкам, навык Люциллы был где-то между 4-м и 3-м рангом. Слабовато для 3-го, сильно для 4-го. Где-то как моя вспышка сверхновой с усилением от плаща. Видимо, сказывалось то, что полководец она неполноценный. Мои 4 змея образовали надо мной небольшой холм из магмы, который стремительно разрывало в клочья объятой молниями воронкой смерча. Я волей проверил пространство вокруг и понял, что Вельзевул, хоть и не сумел пока подняться в воздух, стремительно бежит в сторону начавших теснить отряды наших бойцов-сектантов.